Под пальцами Филиппа Филипповича в кармане небесный заиграл репетир. Начало девятого, ко второму акту поеду. Я сторонник разделения труда. В большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо, и никаких разрух. Вот что, Иван Арнольдович, вы все же следите внимательно. Как только подходящая смерть, тотчас со стола в питательную жидкость и ко мне. Не беспокойтесь, Филипп Филиппович. Патологоанатомы мне обещали. Отлично, отлично. А мы пока этого уличного неврастейника понаблюдаем. Пусть Бог у него заживет. Обо мне заботится, подумал пес. Очень хороший человек. Я знаю, кто это. Он волшебник. Маг и кудесник из собачьей сказки. Ведь не может же быть, чтобы все это я видел во сне. А вдруг сон? Пес во сне дрогнул. А вот проснулся, и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начнется подворотня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди, столовая, снег. Боже, как тяжело мне будет. Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась. Видно, уж не так страшна разруха. Невзирая на нее, дважды в день серые гармоники под подоконником наливались жаром, и тепло волнами расходилось по всей квартире. Совершенно ясно, пес вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день наливались благодарными слезами по адресу Пречистенского мудреца. Кроме того, все трюмо в гостиной, в приемной между шкафами отражали удачливого пса-красавца. Я красавец? Быть может, неизвестный собачий принц инкогнито, размышлял пес, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях. Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю, у меня на морде белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович, человек с большим вкусом. Не возьмет он первого попавшегося пса дворнягу. В течение недели пес сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Но, конечно, только по весу, о качестве еды у Филиппа Филипповича и говорить не приходилось. Если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарьей Петровной закупалась груда обрезков на Смоленском рынке на 18 копеек, достаточно упомянуть обеды в 7 часов вечера в столовой, на которых пес присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины. Во время этих обедов Филипп Филиппович окончательно получил звание божества. Пес становился на задние лапы, жевал пиджак. Пес изучил звонок Филиппа Филипповича, два полнозвучных, отрывистых хозяйских удара и вылетал с лаем встречать его в передней. Хозяин вваливался в чернобурой лисе, сверкая миллионом снежных блесток, пахнущий мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу. «Зачем ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала?» «Мешала, я тебя спрашиваю. Зачем профессора Мечникова разбил?» «Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз», — возмущенно говорила Зина, — «а то он совершенно избалуется. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал». «Никого драть нельзя», — волновался Филипп Филиппович. «Запомни это раз навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением». Мясо ему давали сегодня?»